Сань Ву тоже подошел и ткнул фазана в ладони, а затем сказал: «Старший брат Чжао Хань, не могли бы вы дать мне несколько перьев этого фазана? Моя младшая сестра всегда приставала ко мне, чтобы я сделал для нее валан с перьями». Маленький Шито не обратил на него никакого внимания и засмеялся. «Разве не ты хвастался, что умеешь ловить фазанов? Ты так сильно преувеличил, что не знаешь, как это исправить, верно? Так что теперь ты просишь помощи у брата Чжао Ханя. Ты вонючий камень один. Разве ты не можешь не позорить своего старшего брата? В конце концов, я на 2 года старше тебя. Разве ты не знаешь, что нужно уважать старших и мудрых?» Сердито воскликнул Цань Ву. Двое малышей снова начали шутливо драться и казались очень оживленными. «Отец, мы вернулись». Прежде чем маленький Шито вошел в дверь, он взволнованно закричал, как будто боялся, что другие не узнают о его триумфальном возвращении. Юйхай, который был погружен в плетение бамбуковых корзин во дворе, услышал шум перед дверью и удивленно поднял глаза. «Цань Вэнь, Цань Ву, Хань Цзы, почему вы здесь, ребята? Сиалянь, быстро займи места для гостей». Цань Вэнь мягко помешал Юйхаю встать и улыбнулся. «Дядя Дахай, в этом нет необходимости. Мы с Цань Ву сейчас уходим. Сиакао, куда мне положить эту корзину с дикими травами?» Сиалянь отложила вышивание и с удивлением посмотрела на корзину, полную диких трав. Она тихо воскликнула: «Вы, ребята, выкопали так много диких трав, я никогда не думала, что можно собрать так много диких трав в это время года». Юй Сиакао прямо проинструктировала: «Просто поставь это на кухню. Кстати, брат Цань Вэнь, ты должен взять немного с собой, чтобы приготовить суп. Это очень вкусно». «Не надо, не надо. В нашем семейном погребе все еще много овощей, у нас достаточно продуктов, из чего можно приготовить поесть». Вежливо отказался Цань Вэнь. Цань Ву жадно уставился на корзину с пастушьим кошельком и честно сказал: «Я устал есть овощи в погребе, а точнее редиску и капусту. Старший брат, сегодня мы также помогли выкопать много диких трав, так что это нормально, чтобы забрать несколько с собой». Цань Вэнь беспомощно посмотрел на него и продолжил отказываться. Но Сиакао уже упаковала для него овощи. Она разделила одну корзинку с пастушьей сумкой на 2 маленькие корзинки. Она отдала одну корзину Цань Ву, а другую приготовилась отдать Чжао Ханю, чтобы он мог взять ее обратно и попробовать. «Дядя Хай, сегодня я поймал 2 диких зайцев и 3 фазанов. Мой отец сказал, чтобы я принес вам одного». Чжао Хань поставил привязанного фазана перед кухонной дверью и уже собирался уходить. Юйхай, прихрамывая, подошел с костылем и сказал: «Зачем ты опять принес дичь? В эти дни твоя семья уже и так много чего нам дала. В последний раз твоя семья не оставила денег для себя и отдала их нам. Возвращайся и скажи своему отцу, что вы мне ничего не должны». Губы Чжао Хана дрогнули и слегка нахмурились, а затем он сказал: «Вы не получили никаких денег за медведя, верно? Если бы мы знали, что все так обернется, мой отец тайно отдал бы деньги дяде Хаю и тете. Все в деревне знают, что твоя семья продала медведя за 300 тэли. Если бы бабушка не получила деньги от вас, ребята, она бы уже пошла к вам домой. Даже если бы деньги отдали моему отцу, бабушка все равно бы их отобрала. Ну, она не наша настоящая бабушка, так что я ничего не могу сказать. Однако мой отец биологический сын деда. Я не могу поверить, что он действительно помог бабушке скрыть это от нас. Цаир, как ты можешь критиковать старших? Это то, чему обычно учит тебя отец». Юйхай повысил голос и прервал слова дочери. Сиакао прикусила губу и отказалась подчиниться. «Почему их нельзя критиковать, когда они могут поступать таким образом? Дедушка и бабушка изначально виноваты в этом деле. Если бы нам дали хотя бы 1/10 от 300 тэли, нам не пришлось бы каждый день тщательно подсчитывать свой рацион». Взгляд Юйхая потускнел. Он глубоко вздохнул и сказал: «Отец бесполезен. Я заставил вас страдать вместе со мной». С этими словами он, прихрамывая, вернулся в главную комнату. Сиалянь посмотрела на свою упрямую младшую сестру, а затем на отчаявшегося отца. Она хотела что-то сказать, но заколебалась. В конце концов она сказала: «Сестренка, я закопала для тебя сладкий картофель под золой под плитой. Позже ты можешь взять его, чтобы поесть». Закончив говорить, она тут же побежала за отцом и вошла в дом. Все в семье знали, что Сиакао легко проголодается в полдень, поэтому каждое утро после приготовления пищи они закапывали сладкий картофель в залу под плитой. Сиакаа предпочитала сладкий на вкус жареный сладкий картофель по сравнению с блинчиками из грубого зерна и супом из бобовой пасты. Они сохранили всю сладкую картошку, которую их бабушка по материнской линии прислала ей в прошлый раз. Даже маленький Шита не мог съесть ни одной картофелины. Стоя там, Цань Вэнь чувствовал себя несколько неловко, поэтому он дважды кашлянул и сказал: «Сиакаа, мы довольно долго отсутствовали, так что нам пора возвращаться». После этого он вытащил Тугодума Цань Ву и покинул дом Сиакаа. Чжао Хань тоже собирался воспользоваться этой возможностью, чтобы уйти, но Сиакаа остановила его и сказала: «Спасибо, что прислали фазана. Как сказал мой отец, тебе больше не нужно приносить нам дичь. На этот раз мы примем его, но если ты продолжишь, мы просто будем отправлять их обратно в ваш дом. Это те дикие травы, которые мы сегодня выкопали. Возьми их, чтобы дядя Чжао попробовал». Чжао Хань не отказался и взял корзинку. «Я принесу тебе ее завтра». Сиакаа и маленький Шита были единственными, кто остался во дворе, безмолвно глядя друг на друга. Маленький Шита украдкой посмотрел на свою вторую сестру и прошептал: «Похоже, отец действительно сердится. Ты должна пойти и извиниться перед ним. Отец обожает тебя больше всех, так что он тебя не отшлепает». Когда маленький Шита плохо себя вел, отец всегда ставил его на колени и сильно шлепал по заду. Юйхай привык работать и обладал большой силой, поэтому он часто бил маленького Шита так сильно, что тот кончал тем, что плакал, держась за задницу. Таким образом, маленький Шита больше всего боялся рук своего отца. Юй Сиакаа не знала, смеяться ей или плакать, и только глубоко вздохнула. Она вошла в комнату и извинилась перед отцом. Видя, что она говорит искренне, Юйхай больше не ругал ее. Следовательно, этот вопрос был обойден таким образом. Юй Сиакаа лично готовила ужин, а Сиалянь помогала ей на стороне. Она попросила маленького Шита купить в деревне тофу на одну медную монету и приготовила суп из тофу из пастушьей сумки. Она также испекла блин из пастушьей сумки и несколько паровых булочек, которые были приготовлены из небольшой смеси пшеничной муки. Сиакаа вспомнила о булочке на пару, которую Цань Вэнь дал ей в полдень, поэтому она воспользовалась матерчатым мешком и положила в него три булочки с паром из пастушьей сумки. После этого она велела маленькому Шита отнести его семье Цань. Дверь открыла мать Цань Вэня, госпожа Маа. Когда она увидела матерчатый мешочек в руках маленького Шита, она не смогла удержаться и пробормотала про себя: «Разве это не тот самый матерчатый мешочек, в который я заворачивала булочку на пару для своего сына? Почему он в руке этого ребенка? Мой сын сегодня так долго отсутствовал. Может быть, он не съел булочку, а отдал ее кому-то другому?» Она очень ясно представляла себе положение семьи Юйхая. После стольких дней разлуки с основной семьей рацион питания, который они получали, вероятно, уже заканчивался. Может быть, ее добросердечный сын решил отдать свою горячую булочку голодному маленькому Шита, потому что их семья пропустила завтрак. Имея это в виду, госпожа Мая заставила себя улыбнуться и спросила: «Разве это не тот матерчатый мешок, который я дала Ваню? Почему он у тебя в руках?» Нет, она должна держать своих двух сыновей подальше от братьев и сестер Юй. У ее семьи не было больших средств, поэтому они не могли позволить себе помогать им так много. Маленький Шита не понял подтекста ее слов, поэтому он ответил с усмешкой: «Когда мы копали дикие травы, брат Цань Вэнь дал свою горячую булочку моей второй сестре, потому что она была голодна. Моя вторая сестра пожалела, что съела булочку вашей семьи, поэтому она сказала мне принести несколько булочек из пастушьей сумки для брата Цань Вэня и брата Цань Ву». Говоря это, он открыл матерчатую сумку и показал мягкие, пушистые булочки на пару внутри. Госпожа Мая увидела, что внутри лежат три булочки из пшеничной муки, и поняла, что по одной на каждого из ее троих детей. Ей стало стыдно за свою ограниченность, проявленную ранее. Она поспешно отодвинула матерчатую сумку и сказала: «Твоей семье тоже тяжело. Вы должны оставить эти горячие булочки для вас и ваших братьев и сестер. Разве вы, ребята, не дали нам сегодня какую-то пастушью сумочку? Завтра мы сами испечем булочки». Маленький Шита покачал головой и сказал: «Тетя Цань, у моей второй сестры отличные кулинарные навыки. Вы не сможете повторить тот же вкус». Он держал в руках горячие булочки, прошел мимо госпожи Мая и вошел в дом, крича: «Брат Сань Вэнь, иди ешь горячие булочки. Это ароматная и вкусная пастушья сумочка с паровыми булочками». Когда Цань Ву, который ел в комнате пшенный блин, услышал его, он немедленно выбежал и схватил матерчатый мешок в руках маленького Шита. Он тут же взял одну и откусил нее. Сякая добавила жареный тофу в начинку пастушьей сумки. Она также измельчила сушеную рыбу, которую прислала ее младшая тетя, и смешала ее с начинкой, чтобы усилить вкус. Из-за отсутствия приправ в домашних условиях она обжарила сушеный перец чили, а затем измельчила его в порошок. Жареный перец чили был ароматным и аппетитным, добавляя дополнительный привкус горячим булочкам. Как правило, люди неохотно использовали масло при приготовлении паровых булочек с овощной начинкой. В качестве приправ они использовали только соль и лук-шалот. Цань Ву никогда раньше не ел такой вкусной булочки на пару. Он не обращал внимания на то, что не может есть острую пищу, и продолжал есть булочку. Половина булочки в его руке уже исчезла после нескольких укусов. Маленький Шита, который был рядом с ним, тревожно напомнил ему: «Не ешь все это сам. Поделись этим с братом Цань Вэнь и Ифаном». Это было так остро, что Цань Ву рвало и у него появился насморк. Он продолжал сосать холодный воздух и неоднократно хвалил: «Это восхитительно, так вкусно. Малыш Шита, твоя мама очень хорошо готовит. Пусть моя мать завтра поучится у нее, вонючие отродье. Раз уж ты жалуешься на мою стряпню, не ешь ту еду, которую я готовлю». Госпожа Мая шлепнула младшего сына по затылку и шутливо отругала. Она взяла у него из рук матерчатый мешочек и сказала: «Ты уже поблагодарил маленького Шита? Ты думаешь только о еде и даже не подумал о том, чтобы позволить своему старшему брату попробовать». Когда мадам Мая подошла ближе, она почувствовала соблазнительный запах пастушьей сумочки, смешанный с запахом жженого перца чили. Она не могла не сглотнуть слюну тайком. Как только горячие булочки были готовы, маленького Шита немедленно послали доставить горячие булочки. Когда он увидел, что Цань Ву ест горячие булочки, его желудок не смог сдержать протестующего урчания. Увидев, что он выполнил свою миссию, маленький Шита попрощался и сразу же повернулся, чтобы уйти. Цань Вэнь побежал за ним, остановил его и сказал: «Возвращайся и скажи своей старшей сестре, что я сказал. Спасибо за твои приготовленные на пару фаршированные булочки. Кроме того, корзина была освобождена, так что ты можешь забрать ее обратно. Если вы, ребята, завтра пойдете искать пастушью сумку, не забудьте дать мне знать». Маленький Шита взял у него корзинку, согласился и быстро помчался домой. Дома его ждала вкусная еда. Позади него на полной скорости радостно бежала маленькая косуля. Кулинарные способности Сякая заслужили похвалу всей семьи. В пастушьей сумке суп из тофу, зеленый пастуший кошелек и белоснежный, мягкий тофу были идеальным контрастом друг для друга. При взгляде на зеленые и белые цвета аппетит людей возрастал. Сякая также использовала сушеную рыбу, чтобы усилить вкус этого супа. Это был заменитель сушеных морских креветок, но вкус был совсем неплох. Один Шита буквально означает камень. Глава 73. Молчаливое терпение. Хотя пшеничную муку заменили мукой грубого помола, блины из пастушьей сумки выпекали до золотисто-коричневого цвета в котле. Запах гари сопровождался нежным ароматом пастушьей сумки и был чрезвычайно вкусен. Семья никогда раньше не ела такой еды и сразу же была покорена ее соблазнительным вкусом. Госпожа Лю молча вспомнила об этом в своем сердце и сказала с улыбкой: «Я никогда не думала, что бобовая мука и просяная мука могут дать настолько вкусное блюдо даже без добавления пшеничной муки. Цэйр, этому методу тоже научило тебя божество». Юй Сякая, которая с наслаждением ела блин, была ошеломлена, когда услышала вопрос своей матери. Она тут же ответила: «Может быть, я тоже не знаю. В любом случае, я просто знала, как это сделать, когда проснулась. Кажется, кто-то во сне сказал мне, что мы можем прямо сейчас покопаться в этой пастушьей сумке и способах ее приготовления. Отец, мать, попробуйте пропаренные булочки. Это должно быть вкуснее, чем лепешки». Когда она делала булочки на пару, Сякая также готовила жареный на сковороде тофу и обжаренный перец чили. Она использовала всего одну чайную ложку растительного масла, которое прислала ей бабушка по материнской линии, и у мадам Лю заныло сердце. Кроме того, она также использовала две пригоршни пшеничной муки, чтобы сделать внешнюю оболочку паровых булочек, что, по мнению госпожи Лю, было слишком расточительно. Она взглянула на булочки в корзинке и заколебалась. Затем она взяла одну и дала ее Юйхаю, сказав: «Я съела два блина и выпила большую миску супа, так что я уже сыта. Муж, ты должен попробовать одну, а остальное оставить детям. Кстати, Сиолянь, сходи завтра в город и принеси пару булочек для своего старшего брата. Заодно отнеси корзины, которые сделал твой отец, в городской магазин». В прошлый раз Юй Сиакао в спешке уехала в город вместе с отцом, притворившись больной перед Новым годом. Поэтому, когда она услышала, что есть шанс посетить город, она немедленно вызвалась. «Почему бы мне не поехать завтра в город с маленьким Шито? Сиолянь может остаться дома и поработать над вышивкой». Увидев ее нетерпеливое выражение лица, Юйхай не смог отказать ей и повторил: «Ты можешь идти, но ты должна быть осторожна и не разговаривать с незнакомцами. Маленький Шито, ты должен позаботиться о своей старшей сестре и убедиться, что она не заблудится». С этими словами он разорвал булочку пополам, а большую часть отдал жене и сказал: «Давай попробуем, что готовит наша дочь. Если это будет вкусно, мы сможем выкопать еще растение, пастушью сумку и сделать булочки для продажи на пристани в будущем». Услышав его слова, Сиакао одобрительно кивнула. Ее отец был вполне деловым человеком. Дорога из деревни Дуншень в город занимала почти полтора часа, а значит, туда и обратно – 3 часа. Итак, Сиолянь, жившая в одной комнате с Сиакао, разбудила Сиакао на рассвете. Поскольку братья и сестры собирались в город, Сиолянь проснулась рано, чтобы приготовить завтрак, чтобы их желудки были наполнены перед отъездом. На завтрак они ели сладкую картофельную кашу, которую варили до тех пор, пока она не становилась мягкой. Вчерашние лепешки тоже были заново испечены в кастрюле. Сиакао выпила полную миску каши и съела кусок блина, а потом вытерла рот и сказала: «Я сыта». «Малыш Шито, поторопись, я не собираюсь ждать тебя, если мы опоздаем». Мадам Лю завернула 3 оставшихся блина в матерчатый мешок, чтобы они могли съесть их, когда проголодаются позже. Поразмыслив, она достала со дна ротангового ящика кошелек. Она вынула из него 20 медных монет и отдала Сиакао, сказав при этом: «Вот, возьми это. Это твой первый поход на городской рынок. Если будет что-то, что ты захочешь купить, то просто купи немного». Хотя 20 медных монет были не так уж много, они были чрезвычайно ценны для семьи Юй, у которой осталось всего 200 медных монет. 20 медных монет было достаточно, чтобы купить больше 2 кусков пшеничной муки или больше 4 кусков муки грубого помола. Сиакао не хотела брать, но госпожа Лю силой взяла и отдала деньги в руки и сказала: «Все в порядке, бери. Просто верни деньги, если не потратишь их». После этого она повернулась и достала 5 паровых булочек из пастушьей сумки для старшего сына Юйхана. Она завернула их все в один и тот же матерчатый мешок. Сиолянь достала из своей комнаты 5 вышитых мешочков и велела: «Иди в вышивальную мастерскую Чжинлуна и отдай их хозяйке. После этого пойди купи мне шелковых ниток, которые стоят 10 медных монет. На оставшиеся деньги можно купить конфеты». Губы Юй Сиакао несколько раз дернулись. У нее был менталитет женщины, которой почти 30 лет, так что нельзя ли не обращаться с ней как с ребенком. После неоднократных предупреждений их семьи, братья и сестры, наконец, отправились в свое путешествие в город. Вскоре после того, как они ушли, они увидели, что госпожа Мао посылает Цань Вэня, который нес небольшую сумку, за дверь. «Куда вы, ребята, направляетесь? Вчера госпожа Мао использовала пастушью сумочку для приготовления супа. Это было действительно вкусно. Поэтому она планировала взять своих детей, чтобы выкопать еще немного, чтобы сделать паровые булочки для своих детей». Маленький Шито возбужденно сиял, показывая свои жемчужные белки. Как будто он боялся, что другие не узнают, куда он идет, он громко ответил: «Моя вторая сестра и я собираемся в город, чтобы отнести несколько паровых плюшек моему старшему брату». Цань Ву, стоявший позади госпожи Мао и протиравший сонные глаза, мгновенно оживился, услышав его. «Мама, я хочу пойти поиграть в город с маленьким Шито». «А во что тут играть? Если вы не будете осторожны, вас может похитить разбойник. Сегодня ты снова пойдешь с мамой в лес, чтобы снова выкопать пастушью сумку, или дикие травы, чтоб не повторять одно и то же постоянно, или я не дам тебе сегодня ужинать». Госпожа Мао втолкнула Цань Ву, который закатывал истерику, во двор и повернулась, чтобы поговорить со своим старшим сыном. «Когда вы вернетесь в следующий раз, Мама приготовит для вас вкусную еду. Маленький Щито посмотрел на одежду Цаньвэня и сказал: «Брат Цаньвэнь, ты возвращаешься в город учиться, мы с моей второй сестрой тоже едем. Пойдем вместе». Цаньвэнь увидел, что Юйсякао не только несет громоздкий багаж, но и держит в одной руке три маленькие корзины, а в другой большую. Поэтому он подошел к ней, взял тяжелую корзину и сказал: «До города далеко. Если ты понесешь так много вещей, ты, вероятно, скоро устанешь. Я помогу тебе нести корзину». «Не надо, не надо. Когда я устану, я могу поменяться с маленьким Шито». Юйсякао крепко вцепилась в корзину и не отпускала ее, но она не была такой сильной, как Цаньвэнь, так что в конце концов он выхватил корзину из ее рук. Сикао ничего не могла поделать, поэтому она просто поблагодарила его. Говоря о Юйсякао, она и правда была не из тех ходоков, кто путешествует на большие расстояния. Сначала она думала, что ее тело намного улучшилось благодаря воде мистического камня. Она думала, что сможет спокойно пройти десятки ли, но переоценила себя. Чем дальше она шла, тем тяжелее становились вещи в ее руках. Ей становилось все труднее и труднее сделать следующий шаг. К счастью, у дяди Ма из соседней деревни была повозка со ослом, и он вез в город несколько человек. Увидев троих детей, дядя Ма тепло поприветствовал их. «Ребята, хотите прокатиться? Я возьму вас троих по цене двух». Группа из трех человек ехала на повозке, запряженной ослом, и быстро прибыла в город. Цаньвэнь беспокоился о безопасности братьев и сестер и предложил мягким голосом: «Сякао, в городе полно разных людей. Как насчет того, чтобы вы, ребята, сначала проследовали за мной в академию? Я сложу свои вещи, а потом возьму ребят, чтобы найти твоего старшего брата». Юйсякао вежливо отказалась: «Нет, спасибо. Мы с младшим братом уже бывали в городе, так что дорога нам знакома. Мы не должны больше откладывать занятия брата Цаньвэня. Прощай, брат Цаньвэнь». Маленький Шито помахал ему рукой и огляделся своими большими круглыми глазами. После того, как Сякао и ее младший брат попрощались с Цаньвэнем, она спросила, как пройти к универсальному магазину, и приготовилась отправить туда бамбуковые корзины. Универсальный магазин располагался в довольно пустынном районе. Когда лавочник увидел, что братья и сестры приносят недавно сплетенные корзины, у него было обеспокоенное выражение лица, и он сказал: «Сялянь, ты снова посылаешь корзины. Сейчас не самый напряженный сезон для сельского хозяйства, поэтому бамбуковые изделия не пользуются спросом. Я все еще не продал те, что ты принесла в прошлый раз. На этот раз я не буду затруднять тебя и приму, но в следующий раз тебе не придется посылать больше». Сякао не стала исправлять ошибку лавочника. Она поблагодарила лавочника, а затем спокойно взяла младшего брата за руку, когда они шли по улице. Она чувствовала себя несколько подавленной. Хотя ее отец надеялся заработать немного денег, продавая бамбуковые поделки, деньги не были самой важной причиной для него, чтобы ткать бамбуковые изделия. Плетя бамбуковые поделки, ее отец, казалось, хотел что-то доказать самому себе, доказать, что он не никчемный человек. Ай, было бы здорово, если бы нога отца поскорее восстановилась. Когда они прибыли в мастерскую вышивки Чжиньлун, хозяйка тепло приветствовала их. «О, Сялянь, я не видела тебя несколько дней, но твоя кожа стала намного белее. А еще ты, кажется, похорошела. Девочки действительно меняются с возрастом». Юйсякао узнал, что после того, как предыдущий император взошел на трон, он когда-то энергично продвигал равенство между мужчинами и женщинами. Позже эта политика была оставлена неурегулированной по разным причинам. Тем не менее, положение женщин действительно улучшилось. Женщины, гуляющие на улицах, могли работать. Это не было редкостью для женщины, чтобы быть боссом, как босс-леди из вышивальной мастерской Чжиньлун. Сякао даже обрадовалась, что переселилась в эту эпоху. В будущем ей не покажется странным заняться каким-нибудь мелким бизнесом и зарабатывать деньги, чтобы содержать семью. Ей нужно было поблагодарить своих товарищей-переселенцев за то, что они создали для нее относительно спокойную обстановку. Благодаря слухам, которые она слышала об ушедшем в отставку императоре и нынешнем императоре, Сякао подтвердила, что они определенно были переселенцами, как и она сама. Поскольку были эти двое, могли быть и другие. У нее не было никаких серьезных амбиций. Она только хотела тихо защитить свою семью и жить счастливо, как маленькая фермерская девочка. Иногда ей удавалось придумать что-то новое и заработать немного денег. Поговорка: когда люди из одного и того же родного города встречаются друг с другом, их глаза наполняются слезами счастья, неприменима ко всем собратьям-переселенцам. Она не хотела становиться чьим-то пушечным мясом. Похоже, в будущем ей придется держаться в тени. Навыки Сиолянь становятся все лучше и лучше. Возможно, ты скоро превзойдешь свою мать. А, на этот раз узоры довольно уникальны, а цветовые гаммы довольно новые. За эти 5 вышитых мешочков я повышу цену и дам тебе столько же, сколько и твоей матери, по 20 медных монет за мешочек. Если ты сделаешь больше таких кошельков в будущем, я заплачу за них больше в будущем. В прошлом кошелек Сиолянь стоил 15 медных монет за штуку. Таким образом, она заработала на 25 медных монет больше, чем раньше. На самом деле, Сиакаа также должна была бы взять на себя некоторую ответственность за это, потому что она была одной из тех, кто создавал узоры. В прошлой жизни она интересовалась искусством. Если бы не несчастный случай с ее родителями, она могла бы поступить в среднюю школу на специальные курсы. После того, как она стала хозяйкой магазина по продаже готовой еды, она стала любить рисовать цветы и растения в свободное время в качестве увлечения. Она не ожидала, что сможет использовать это умение, чтобы заработать деньги после переселения. Надежно спрятав деньги, Сиакаа повела младшего брата в деревообрабатывающий цех. В столярной мастерской этот чванливый рабочий с прошлого раза был занят в магазине. Сейчас он сидел в кресле, скрестив ноги, и дремал. Когда он услышал, что братья и сестры ищут Юйхана, он неохотно встал и проворчал: «Разве этот парень не вернулся домой около дюжины дней назад? Какая морока!» Когда Юйхан вышел, на нем была хлопчатобумажная куртка, которую Сиакаа подарила ему перед Новым годом. Прошло всего чуть больше 2 месяцев, но на куртке уже было несколько дырок, открывающих белый хлопок внутри. Сиакаа знала, что ее старший брат был человеком, который дорожил своей одеждой и вещами, и поэтому его новая одежда обычно не изнашивалась быстро. Глава 74. Сотрудничество. Когда Юйхан заметил, что его младшая сестра продолжает смотреть на его одежду, его глаза уклончиво блеснули, и он выдавил улыбку. «Когда я передвигал бревна, то случайно зацепил пальто за ветку. Если ветка продела дырку в твоей куртке, она должна оставить отверстие размером с треугольник, верно? Как она превратилась в маленькие полоски?» — с сомнением спросил маленький Шита. Он любил лазить по деревьям, и иногда его одежда тоже цеплялась за ветки. Юйхан притворно кашлянул и сказал: «Если я сказал, что я порвал пальто о ветку, значит, это была ветка. Маленькие дети не должны так много говорить. Младшая сестра, как нога у отца. Рана отца в основном зажила, и он уже может ходить на костылях. Старший брат, наша семья раскололась, и мы перестроили старую резиденцию. Если ты не чувствуешь себя счастливым, оставаясь здесь, тогда возвращайся домой с нами. Теперь нам не придется иметь дело с бабушкой, постоянно ругающей нас, или с кислыми замечаниями старшей тети». Юй Сиакаа могла сказать, что следы, оставленные на его одежде, были вызваны ударом хлыста. Кроме того, каждый раз, когда она приходила к нему, у ее старшего брата, казалось, появлялись новые раны. Таким образом, она хотела вернуть Юйхана домой. Когда Юйхан узнал, что их ветвь наконец отделилась от остальных, на его лице наконец появилась настоящая улыбка. Однако, вспомнив о безжалостном характере владельца магазина Чжана, он понял, что тот не отпустит его так просто. Он вспомнил, что в последний раз, когда один из членов семьи подмастерьев пришел забрать его домой, им сказали, что они должны отдать 20 тэли, чтобы забрать его оттуда. Он не мог не нахмуриться при этом воспоминании. Его скупая бабушка определенно не дала бы их ветви много денег. Кроме того, они должны были перестроить дом, купить мебель и приобрести предметы домашнего обихода. Он был уверен, что его семья должна взять на себя какой-то долг. Как старший сын семьи, он не был в состоянии помочь им с их проблемами, поэтому он определенно не мог добавить им проблем. С большим трудом Юйхан подавил свое желание уйти и медленно покачал головой. «Мастер в мастерской относится ко мне довольно хорошо, и он уже научил меня многим плотницким навыкам. Я хочу остаться здесь еще ненадолго, я вернусь домой после того, как освою это ремесло». Юй Сиакаа снова попыталась убедить его, но Юйхан упрямо настаивал на том, чтобы остаться, так что больше она ничего не могла сделать. Она сунула ему в руки булочку с мясом и дала 50 медных монет. Только после этого она молча ушла. Наблюдая за медленно исчезающими фигурами младших брата и сестры, Юйхан изо всех сил старался сдержать слезы. Он надеялся, что сможет продержаться достаточно долго, чтобы снова увидеть своих братьев и сестер в будущем. «Старшая сестра, куда нам теперь идти?» Маленький Шито чувствовал себя несколько подавленным, так как даже он чувствовал, что что-то не так. Сиакая задумалась над этим вопросом, а затем сказала: «Сейчас еще рано, мы должны пойти в ресторан Чжэньсю и посмотреть, есть ли там третий молодой мастер Чжоу». Когда они добрались до ресторана Чжэньсю, управляющий сказал им, что молодой хозяин отправился в столицу, чтобы проследить за деталями открытия филиала ресторана. Он был так занят, что у него не было времени даже на фабрику приправ, и он мог только попросить стюарда Чжоу присмотреть за ней. Выйдя из ресторана Чжэньсю, Юй Сиакая немного подумала, а потом повела своего младшего брата посмотреть на продовольственный рынок. Поскольку они выращивали овощи дома, необходимо было изучить продовольственный рынок. Рынок в Тангу находился на самой отдаленной дороге в городе и назывался Северный рынок. В полдень на рынке почти ничего не происходило, только пара киосков была открыта, и они продавали редиску и китайскую капусту, которая выглядела не очень свежей. Было очевидно, что они пролежали в подвале целую зиму. Юй Сиакая затащила младшего брата в киоск с маринованными овощами и обнаружила, что там не так уж много разнообразия. Там была черная густая паста, слабо пахнущая плесенью, засоленная сушеная редиска и водянистая соленая китайская капуста. По сравнению с супермаркетами ее прошлой жизни, в которых было более 20 сортов маринованных и соленых овощей, это было довольно неудачно. Сиакая потерла нос и начала строить планы. Может, ей замариновать соленые овощи и оставить их здесь на продажу? Однако, даже если бы она захотела, то не смогла бы сделать этого в этом году. Семейные запасы редиски и китайской капусты были на исходе. Она даже не была уверена, осталось ли достаточно маринованных огурцов для ее собственной семьи. «Девочка, ты не хочешь купить соленых овощей?» Владелец лавки был молодым человеком лет 16-17. Он приветствовал их дружелюбно, несмотря на потрепанную одежду. Юй Сиакая застенчиво ответила: «Я просто смотрела, есть ли у вас маринованные огурцы». «Маринованные огурцы – это тоже разновидность маринованных овощей?» – смиренно спросил молодой человек. В его голосе слышалось скрытое волнение. Этот киоск с маринованными овощами открыла его мать, когда она была еще жива. В то время его мать была очень искусна в мариновании и засолке овощей. Люди из дальних деревень приходили и покупали у нее кувшин. Его мать позже заболела и умерла, и он научился только нескольким методам маринования. Кроме того, вкус его соленых огурцов не мог даже приблизиться к тому, насколько вкусными были огурцы его матери. Постепенно дела в его ларьке пошли на убыль. Цзян Юй чувствовал тревогу и гнев, наблюдая, как труд всей жизни его матери медленно угасает в его собственных руках. «А, когда наступит сезон огурцов, я приготовлю несколько маринованных огурцов и принесу их вам попробовать. Если вы думаете, что они невкусные, я планировала поместить их в ваш киоск, чтобы продать». Юй Сиакая обаятельно улыбнулась. Цзян Юй тяжело вздохнула и сказал: «Боюсь, что мое стойло не сможет продержаться до тех пор». Юй Сиакая немного подумала, а потом сказала: «А, старший брат, меня зовут Цзян Юй, просто зови меня по имени». Цзян Юй несколько смущенно улыбнулся. Юй Сиакая кивнула и продолжила: «Цзян Юй, у меня есть несколько рецептов маринованных овощей, и они должны быть очень вкусными. Ты умеешь писать? Я могу рассказать тебе их, а ты запишешь. Ты можешь следовать моему рецепту и посмотреть, как они получаются. Мы не родственники и не друзья, как я могу принимать твои рецепты маринованных овощей? Как насчет того, если маринованные овощи окажутся хорошими и хорошо продадутся, я дам тебе часть прибыли. Мне нужно платить арендную плату и налоги, так что я возьму 70% и отдам 30%. Что думаешь?» Цзян Юй был довольно молод, но имел хорошую деловую хватку. Юй Сиакая медленно покачала головой и улыбнулась, чтобы успокоить Цзян Юя, который уже открыл рот, чтобы заговорить. «Ты должен учитывать производственные и материальные затраты, в то время как я даю тебе только рецепт. Мне не нужны 30% прибыли. Как насчет того, чтобы разделить 20 на 80, ты возьмешь 80%, а я только 20%. Цзян Юй не мог сказать, каковы будут ее рецепты на вкус, но внутренне пообещал, что если продажи пойдут хорошо, он даст ей большую долю прибыли. Когда моя мать была еще жива, она отдала меня на несколько лет в частную школу. В любом случае, я могу записать несколько рецептов. В своей прошлой жизни она начала работать рано, так как ее младшие братья и сестры должны были оплачивать как учебу, так и пансион. Было время, когда им было очень трудно сводить концы с концами. Чтобы сэкономить деньги, она научилась мариновать несколько различных видов маринованных овощей. Ее младшие брат и сестра говорили, что маринованные овощи, продаваемые в магазинах, даже на 10% не могут сравниться с ее вкусными овощами. Даже после того, как они закончили колледж и разъехались по разным городам, чтобы работать и осесть, они все еще просили ее приготовить маринованные овощи и отправить их по почте. Она продекламировала рецепты, в которых была лучшей, и позволила Цзян Юй тщательно записать детали. Она давала говорила о таких ингредиентах: пряные и отупляющие полоски сушеной редьки, пряная молодая редька, корейская кимчи, пряные полоски ламинарии, соевые бобы в вине и маринованные бобы. Первоначально она чувствовала себя плохо из-за того, что бизнес подростка шел не очень хорошо, и не хотела, чтобы его киоск обанкротился, поэтому она планировала научить его только двум видам маринованных овощей. Но теперь, когда она получила свою долю, было бы неплохо рассказать ему больше рецептов. Хорошо было то, что все приправы, о которых юноша никогда не слышал, используемые для маринования овощей, можно было найти в универсальном магазине или аптеке. Например, звещатый анис, фенхель, китайская корица, сычуаньский перец – все это использовалось более поздними поколениями в качестве приправ и специй. В древние времена, однако, все это были лекарственные травы. Только после того, как почетный император и нынешний император взошли на трон, эти специи начали использоваться в качестве приправ в еде. Эти травы были не очень дорогими, однако семья Сиакао едва могла прокормить всех. На самом деле, использование масла для приготовления пищи считалось для них роскошью. Таким образом, вполне естественно, что они не захотят тратить деньги на эти специи. Следуя рекомендациям Цзян Юй, Сиакао отправилась в относительно отдаленную часть продовольственного рынка и нашла там киоск с товарами широкого потребления, где можно было купить дешевые приправы и специи. В полдень, кроме хозяина лавки с бородой горного козла, который дремал в кресле, в лавке не было ни души. В этом ларьке было очень мало товаров для ежедневного использования. Внутри ларька стояли два больших чана, и от них исходил запах соевого соуса и уксуса. Когда эти два запаха соединились, запах получился не очень приятным. У стены стоял длинный стол с множеством деревянных ящиков. В этих коробках хранились приправы, которые Сиакао хотела купить. «Лавочник, как продаются эти специи?» — обеспокоенно спросила Сиакао, потирая нагрудный карман, в котором лежал старый расшитый мешочек с сотни или около того медных монет. Когда старый лавочник услышал ее голос, он вдруг поднял голову и сонно моргнул пару раз. Его борода горного козла двигалась вверх и вниз, когда он сказал: «Ты хочешь взвесить специи отдельно или все вместе? Во сколько обойдется взвешивание специй по отдельности или вместе?» — спросила Юй Сиакао, немного подумав. «Если ты взвешиваешь их отдельно, китайская корица стоит 18 медных монет за унцию, лавровый лист 15 медиков, бадьян 26 медиков, сычуаньский перец 20 медиков, фенхель 20 медиков». Старый владелец магазина взглянул на двух братьев и сестер и предложил: «Если вы покупаете большие количества, то обычно стоит покупать их отдельно». Юй Сиакао закусила губу и застенчиво улыбнулась. «Наверное, мне следует взвесить их все вместе, верно? Я просто хочу одну унцию специй». «Ладно». Лавочник достал квадратный кусок грубой соломенной бумаги, свернул его в трубочку и начал собирать специи. Сиакао поколебалась, но потом заговорила: «Дедушка лавочник, можно я сама добавлю специй?» После того, как в своей прошлой жизни она управляла магазином тушеных продуктов, она уже знала наизусть пропорции специй, необходимых для ее еды. Теперь, когда она нуждалась в деньгах, ей не хотелось тратить впустую ни малейшей крупицы пряности. Старый лавочник на мгновение заколебался, и его взгляд скользнул по двум братьям и сестрам, по их старым и залатанным одеяниям. В конце концов он кивнул головой в знак согласия. Сиакао следила за пропорциями, которые она запомнила, и аккуратно вынимала специи из деревянных коробок. Когда старый лавочник заметил, что она не пытается обмануть его и берет только дорогие специи, он пригладил рукой бороду и одобрительно кивнул головой. Когда она решила, что вес примерно соответствует норме, Сиакаа сложила трубку и протянула ее старому лавочнику, чтобы тот взвесил ее. Весы владельца магазина были похожи на те, что используются в аптеке. Они были очень малые и могли очень точно взвешивать предметы. Вес получился 1 унция и 3 булавы 1, что в сумме составило 25 медных монет. Сиакаа снова посмотрела на два больших чана и поколебалась, прежде чем сказать: «Дедушка-лавочник, я также хочу купить немного соевого соуса и уксуса, но я не взяла с собой никаких контейнеров». Старик схватил две маленькие бамбуковые трубки и улыбнулся. «Раз уж ты назвала меня дедушкой-лавочником, то я позволю тебе одолжить эти два контейнера. В следующий раз, когда придешь покупать специи, можешь просто вернуть их мне. А теперь скажи мне, сколько соевого соуса и уксуса тебе нужно?» Эти два контейнера были товарами, которые продавал магазин. Как только соевый соус и уксус попадут в них, они определенно окрасят контейнеры в другой цвет и также оставят после себя запах. После того, как они будут использованы, эти контейнеры, вероятно, не смогут быть проданы снова. Сердце Сиакаа потеплело. 1.10 булав 1 унция, 16 унций 1 кэтти. Глава 75. Оказание помощи. Она немного подумала и чуть было не выпалила: половина кэтти, но потом вспомнила, что в древние времена половина кэтти равнялась примерно 8 унциям. В конце концов, разве не было поговорки, которая гласила: половина кэтти — это 8 унций, что означало, между ними не так уж много выбора, поэтому она поспешно поправила себя. «Пожалуйста, дайте мне по 4 унции каждый». Цена за уксус и соевый соус составила в общей сложности 5 медных монет. Затем она подсчитала все сделки, которые совершила сегодня. Ее мать дала ей 20 медных монет на карманные расходы, и она продала вышивку сиалянь за 100 медных монет. Вышитые шелка стоили 10 монет, а пряности и приправы 30. Кроме того, она сунула старшему брату в руки 10 монет. После этого у нее все еще оставалось 80 монет на руках. Значит, она не была расточительницей, верно? Рычание. Сегодня они рано позавтракали. Даже маленький Шита, который привык есть только 2 раза в день, обхватил руками свой протестующий урчащий живот с огорченным выражением на маленьком личике. Однако он даже не предложил купить что-нибудь поесть. На продовольственном рынке было несколько киосков с завтраком, которые еще не закрылись. Сиакаа осторожно взяла свои приправы и подошла к киоску вместе с младшим братом. Она купила миску горячего супа, достала блинчик из пастушьей сумки и обмакнула кусок блинчика в суп для брата. Суп, который они купили, был обыкновенным китайским капустным супом, и в нем было только немного соли в качестве ароматизатора. На поверхности виднелось лишь несколько капель масла. На самом деле вкус супа был довольно посредственным. Однако он уже давно кипел на маленькой плите, и от ее глотков живот легко согревался. Блины, которые они принесли с собой из дома сегодня утром, давно остыли. Дав блинам впитаться в суп, он разогревался и становился легким и приятным на вкус. В столовой сидел маленький ребенок лет 4-5. Он смотрел на восхитительный блин брата и сестры с чистой завистью. Он замахал рукой и пожаловался отцу: «Отец, я тоже хочу есть такие вкусные блины. Купи мне». Владелец ларька заметил, что блин был с зелеными овощами. «Деточка, где ты купил эти лепешки? Где ты взял свежие овощи в это время года?» Маленький Шито съел блин большими кусками и радостно ответил: «Моя сестра испекла этот блин, но в нем нет свежих овощей. Мы выкопали в горах несколько диких трав для блинов. Моя вторая сестра очень хорошо готовит, так что никто другой не может приготовить что-то такое же вкусное, как это. Я хочу съесть блин, папа. Папа, я хочу съесть блин из диких трав. Ура-а-а!» Увидев довольное выражение на лице маленького Шита, малыш заплакал и жалобно всхлипнул, что хочет его съесть. Сегодня утром мадам Лю упаковала оставшиеся 3 блинчика для детей, чтобы они поели их в дороге. Они вдвоем оторвали кусочки от одного из них, чтобы положить в суп, так что на столе лежал еще один целый блин. Когда Сиакаа увидела это, она поспешно сказала: «У нас есть еще один. Старший дядя, если вы не против, то возьмите его, чтобы дать ребенку поесть. Как я могу это сделать? Тогда вам, дети, нечего будет есть». Продавец завтраков неловко улыбнулся сестре и брату и принялся тихонько уговаривать малыша: «Это не проблема. Мы уже позавтракали перед тем, как прийти сюда, и просто хотели выпить горячего супа, чтобы согреться». Сиакаа видела, что маленького мальчика никак не успокоить. Он плакал до тех пор, пока слизь не потекла по его носу, и его продолжающиеся рыдания не вызвали крошечные пузырьки в нем. Она и ее младший брат съели один блин и выпили миску супа. Этого было достаточно, чтобы насытить их желудки, а вечером, когда они вернутся домой, их ждет ужин. Поэтому она предложила оставшийся блин малышу. Владелец продуктового ларька немного подумал, а затем сказал: «Суп, который вы вдвоем выпили, бесплатный. Примите это как знак моей благодарности». Миска супа стоила одну медную монету. Каждый сэкономленный пенни был заработанным пенни. После того, как Юси Акая поблагодарила владельца ларька, она покинула продовольственный рынок вместе с братом. Они подошли к тому месту за городскими воротами, где их ждал дядя Ма. Его ослиная повозка уже была полна людей, и они просто ждали их обоих. Если госпожа Лю узнает, что они потратили 30 медных монет на приправы, она непременно начнет читать им нотации. Дома у них почти ничего не было, зачем им покупать приправы? Когда они вернулись домой, Сиакая толкнула калитку и осторожно заглянула внутрь. Сиалянь стояла посреди двора и вышивала. Когда она увидела подлые движения Сиакая, она разразилась хихиканьем и сказала: «Сиакая, что за постыдную вещь ты сделала? Успокойся, мамы сейчас нет дома». Услышав это, Сиакая с облегчением вошла во двор. Она ухмыльнулась. «Кто сделал что-то постыдное? Я только что купила в городе приправы и боялась, что мама отчитает меня за то, что я безрассудно трачу деньги. Вот деньги, оставшиеся после продажи твоей вышивки. Я уже говорила тебе, что ты можешь потратить оставшиеся деньги на все, что захочешь. Как можно считать покупку приправ безрассудной тратой?» Сиалянь небрежно взяла мешочек с деньгами и ощутила его вес. Удивленная, она спросила: «Сколько приправ ты купил? Не похоже, что ты потратила слишком много денег». Ее 5 расшитых мешочков уже были проданы за 75 медных монет. Однако оставшихся денег в мешочке, которые Сиакая дала ей, было на 5 монет больше, чем обычные 75, и она чувствовала разницу. Сиакая объяснила сестре, что владелец магазина вышивки дал ей лучшую цену за мешочки, а затем сказала: «Сиалянь, пожалуйста, не говори маме, что я купила эти приправы. У меня есть кое-что, для чего они мне нужны. Что не говорить маме». Юйхай, прихрамывая, вышел из комнаты и улыбнулся двум своим очаровательным дочерям. Его нога зажила до такой степени, что ему больше не нужно было ходить на костылях. «Ничего, ничего. Отец, ты знаешь, как сделать такую бамбуковую трубку. Когда у тебя будет время, ты поможешь мне сделать 2. Мне все еще нужно вернуть то, что я одолжила». Сиакая намеренно сменила тему разговора и протянула отцу бамбуковую трубочку с соевым соусом. Этот тип трубки один из самых простых бамбуковых видов посуды, сделать ее не составит мне труда. Юйхай понюхал бамбуковый контейнер и рассмеялся. «Соевый соус, если бы у нас сейчас был кусок жирной полосатой свинины, мы могли бы приготовить миску красной тушеной свинины, тогда мы действительно могли бы есть сколько душе угодно». С тех пор, как умерла его биологическая мать, Юйхай так и не смог снова попробовать тушеную свинину. Он лелеял воспоминания о вкусе этого блюда. Сиакая быстро выхватила у него тюбик соевого соуса и подчеркнула: «Мне нужно использовать эти приправы, так что ты не можешь их трогать». «Ах да, куда же делась мама?» «По соседству с домом тети Чжоу. Они получили большой заказ и должны сделать его к завтрашнему дню, поэтому они попросили нашу мать помочь им убить цыплят». Сиалянь взяла протянутые сестрой приправы и положила их в укромный уголок кухни. Юйхай крикнул маленькому Шито: «Сынок, иди помоги отцу укрыть овощные поля одеялами, наши саженцы растут довольно хорошо. Всего через 5 дней они уже проросли до высоты в пару сантиметров. Я никогда не видел, чтобы овощи росли так быстро, даже в предыдущие годы, когда весна была теплее, чем сейчас». Конечно, они быстро росли. Она поливала их каждый день водой из мистического камня. Сиакая несколько смущенно потерла нос и сказала: «Я собираюсь навестить дом тети Чжоу и посмотреть, не нужна ли им какая-нибудь помощь». Госпожа Фан сегодня утром отправилась в город продавать цыплят и яйца. В городе она узнала, что отец лорда Хуана собирается отпраздновать свое 60-летие и ему нужно около 30 цыплят для банкета. Управляющий, отвечавший за покупку продуктов, заказал 40 цыплят и попросил ее приготовить их сегодня, чтобы на следующий день отправить в резиденцию. Получив заказ, она поспешила домой. В доме не хватало людей, чтобы помочь убить, ощипать и почистить всех 40 цыплят за один день. Кроме того, ее мужа не было дома. Госпожа Фан боялась, что ее трое детей и она сама в конечном итоге испортит этот большой заказ, поэтому она попросила госпожу Лю помочь. Когда Сиакао добралась туда, Чжоу Линлун и ее сестра кипятили воду на кухне. Мадам Фанг держала в руках тесак и собиралась убить цыпленка. 5 или 6 петухов лежали на земле со связанными ногами. Ее мать, госпожа Лю, стояла рядом с большим деревянным тазом и наливала в него горячую воду из ведра. В тазике лежали 3 забитых цыпленка, на которых еще оставались перья. «Мама, тетя Чжоу, я пришла помочь». Сиакао небрежно поздоровалась с ними и нахмурилась, увидев на земле кучу куриной крови. Госпожа Фан взяла цыпленка со связанными ногами и сорвала с его шеи несколько перьев. Как раз в тот момент, когда нож был готов сверкнуть вниз, она услышала голос и посмотрела с улыбкой. «Ты вернулась, Сиакао? Если бы я знала раньше, что ты тоже поедешь в город, мы могли бы поехать вместе. Ты хорошо провела время, делая покупки в городе, тетя Чжоу, а вам не нужна куриная кровь, оставшаяся после убийства цыплят?» Сиакао неуместно ответила и с легким сожалением посмотрела на грязь, пропитанную куриной кровью. Госпожа Фан растерянно помедлила и сказала: «Зачем кому-то нужна куриная кровь? Это даже невкусно». Юй Сиакао моргнула и ответила: «Куриную кровь есть можно, и она вкусная. Если она приготовлена хорошо, то там не будет странного запаха или вкуса. Куриная кровь очень полезна для обогащения полезными веществами нашей крови. Она также может облегчить ревматические боли и улучшить кровообращение. Я никогда не слышала, чтобы куриная кровь обладала всеми этими свойствами. От кого ты этому научилась, Сиакао?» Нож в руке госпожи Фан дрогнул, так как она не знала, стоит ли ей сейчас отрезать голову цыпленку или нет. Юй Сиакао ворвалась на кухню и попросила Чжоу Шаньху принести ей тазик. Она поставила его перед госпожой Фан и сказала: «Тетя Чжоу, послушай меня. Если куриная кровь приготовлена правильно, она будет иметь нежную текстуру и будет очень вкусной. Вы можете использовать ее вместе с тофу для приготовления супа, а также ее можно тушить с капустой. Если ее тушить в соусе, она будет мягкой и гладкой, и будет очень вкусно. Деточка, ты так хорошо описала ее, что слюна почти капнула у меня изо рта. Ладно, вся куриная кровь будет твоей. Когда закончишь готовить, не забудь принести тете Чжоу миску». Госпожа Фан проворно взмахнула ножом, чтобы разрезать цыпленку шею. Алая кровь хлынула в таз. Сиакао казалось, что она видит перед собой множество кулинарных изысков. Она страстно желала схватить куриную кровь и начать готовить прямо сейчас. После празднования Нового года прошло 2 месяца. Они не могли насытиться даже зернами, не говоря уже о том, чтобы полакомиться мясом или рыбой. Такая жизнь заставила ее желание выйти из-под контроля. «Чего ты там стоишь? Разве ты не пришла помочь? Возвращайся домой и возьми тазик, в котором мы мыли овощи. Так мы сможем быстрее сорвать перья». Мадам Лю сказала снисходительным, но слегка укоризненным тоном, улыбаясь дочери: «Хорошо». Юй Сиакао согласилась и выскочила из комнаты. Госпожа Фан посмотрела на ее жизнерадостные шаги, когда ее фигура стала меньше вдалеке, и улыбнулась. «Младшая сестра Муюн, удача твоей семьи, должно быть, изменилась. Просто посмотри, с тех пор, как вы переехали, нога твоего мужа зажила, тело Сиакао здоровое, и ты больше не болела. Тебе следует немного расслабиться. В будущем твоя семья, безусловно, будет жить все лучше и лучше. Когда весной вылупятся птенцы, возьми несколько штук и принеси их домой, чтобы вырастить. Они могут откладывать яйца и питать тела детей. Ты и твои дети такие худые, ах!» Мадам Лю подняла голову и нежно улыбнулась другой женщине. После переезда ее улыбка появлялась все чаще. Она сдержала смех, продолжая ощипывать цыпленка с привычной легкостью. От деревянного таза поднимался пар и в воздухе стоял легкий рыбный запах. Вернувшись, Сиакао увидела, как госпожа Лю вскрывает цыпленку брюха, вытаскивает внутренние органы и бросает их на землю. Она осторожно спросила: «Это все будет выброшено?» Госпожа Лю бросила на нее быстрый взгляд и подразнила: «Ты действительно хочешь съесть что-то такое грязное и вонючее, в нем куриные какашки? Если у тебя получится, ты будешь единственной, кто их ест. Ладно, хватит валять дурака и иди помоги мне ощипать цыплят, которых зарезала тетушка Чжоу. Мне нужно ошпарить их, а ты можешь заняться выщипыванием перьев. Сиакао, работай осторожно. Если ты хорошо справишься, тетушка даст тебе 10 медных монет в качестве платы». Госпожа Фан могла сказать, что Сиакаа была опытной мастерицей в этой работе, и дала ей обещание. «Мы все односельчане и соседи», — сурово вставила госпожа Лю, «так что нет необходимости давать нам деньги за помощь тебе. Кроме того, она маленький ребенок, насколько она может помочь?» Глава 76. Какой сюрприз! Госпожа Лю оглянулась и обнаружила, что ее дочь ощипывает цыплят ничуть не медленнее, чем она сама. На самом деле, к ее удивлению, цыплята, которых ощипывала ее дочь, были даже чище, чем у нее. Какая шутка! Конечно, Сиакаа была хороша в этом, учитывая, что она делала в своей предыдущей жизни. В ее магазине тушеных продуктов было блюдо с курицей, тушеная жареная курица. Каждый день ей приходилось забивать и готовить около 30-40 цыплят. Если бы она не была хороша в этом, это было бы действительно странно. Сиакаа оглядела комнату и улыбнулась. «Мне не нужна оплата. Тетя Чжоу, дайте мне вместо этого внутренние органы этих 40 цыплят». «Зачем тебе внутренние органы? Ты же не собираешься на самом деле забрать их домой, чтобы съесть». «Сэр, я понимаю, что положение нашей семьи не очень хорошее и что мы обычно не можем попробовать никакого мяса в течение большей части года. Тем не менее, мы все еще не можем есть что-то настолько грязное, как это. Как насчет того, что в следующий раз, когда я пойду продавать свою вышивку, я куплю Кэтти мясо и устрою тебе большой пир?» Улыбка на лице госпожи Лю постепенно погасла, а в глазах появилось выражение вины и стыда. «Мама, не волнуйся, мне действительно нужны эти внутренние органы». Сиакаа внутренне удивилась и растерялась. «Разве все они не говорили, что в древние времена люди ели внутренние органы? Был ли это просто ложный слух?» Госпожа Фан улыбнулась и попыталась разрешить спор. «Когда дети становятся старше, у них появляются свои собственные идеи. Младшая сестра Муюн, пусть только попробует. Сиакаа, куриная кровь и внутренние органы все твои. Я также дам тебе денег за твою помощь». Сиакаа покачала головой и ответила: «Тетя Чжоу, я действительно не могу взять ваши деньги за работу. В прошлый раз, когда мы переехали и устроили банкет, вы и старшая сестра Линглун были заняты весь день, помогая нам. Вы даже не успели пообедать. Я только немного помогла. Если бы я хотела получить за это деньги, я бы сделала больше работы. Родственник издалека менее полезен, чем близкий сосед. Соседи помогают друг другу, это правильно». Госпожа Лю согласилась. «Цэр права. Миссис, если ты будешь продолжать давать нам деньги, я уйду домой прямо сейчас». Видя, что мать и дочь упорно отказываются от ее предложения, госпожа Фан больше не поднимала вопроса об оплате. Двум взрослым и трем детям потребовался целый час, чтобы закончить забой и уборку цыплят. Скорость и способности Юй Сиакаа были даже лучше, чем у ее матери, и они шли рука об руку со старой рукой, госпожой Фан. Госпожа Фан неоднократно хвалила ее мастерство. После этого мадам Фан вошла в комнату, чтобы вынуть пирожные, которые она купила в городе этим утром. Она сунула их в руки Сиакаа и настояла, чтобы та отнесла их домой. Семья Чжоу продавала кур и яйца, а когда наступал мертвый сезон для сельского хозяйства, ее муж продавал товары в разнос. Они были единственной семьей в деревне, которая могла позволить себе время от времени покупать сладости для своих детей. Мадам Лю держала деревянный таз, до краев наполненный куриными потрохами, и смотрела на свою дочь, которая держала ведро с куриной кровью в одной руке и пирожными в другой. Она нахмурилась и сказала: «Ты действительно знаешь, как приготовить куриную кровь? Не говори никому об этом, иначе тетя Чжоу и ее дочери будут смеяться над тобой. Мама, перестань волноваться, разве я когда-нибудь обещала больше, чем могу выполнить?» Сиакаа с трудом удерживала куриную кровь в одной руке, поэтому она положила веревку, которая связывала пирожные вместе, в рот. Ее свободная рука присоединилась к другой, поднимая таз, и она быстро шагнула вперед. Когда они вернулись домой, Сиалянь уже закончила готовить еду и ждала их, прежде чем начать подавать на стол. Сиакаа гордо потрясла ведерко в руке и улыбнулась. «Не начинай пока подавать, я приготовлю что-нибудь вкусненькое, чтобы добавить к еде». «Что это такое?» Маленький Шито поднялся со своего места и бросился к ней. Увидев содержимое тазика, он разочарованно нахмурился и сказал: «Это куриная кровь. Вторая сестра, ты же не можешь сказать, что это будет самое вкусное блюдо, верно? Что это за выражение такое? Ты не веришь своей старшей сестре? Как только я закончу это готовить, у тебя не будет никаких возражений». Сиакао сердито взглянула на него, изображая неудовольствие. Маленький Шито вспомнил необычные кулинарные способности своей старшей сестры и немедленно вернулся, чтобы извиниться. «Вторая сестра, я был неправ. Все, что ты делаешь, является первоклассным. Я всего лишь слабый маленький ребенок, не опускайся до моего уровня. Вторая сестра, иди, иди, купи тофу на медную монету у Эргузи». Сиакао бодро выпроводила его и вошла на кухню с тазиком куриной крови. Сиалянь последовала за ней внутрь и сказала: «Я помогу. Что я должна сделать? Вскипяти немного воды в кастрюле, мне нужно бланшировать в ней куриную кровь». Кровь в тазу уже начала сворачиваться в сгустки. Сиакао разрезала ножом несколько линий, чтобы разделить их на несколько кусочков тофу. Она достала кусок крови и аккуратно разрезала его на мелкие кусочки. Она положила его в кипящую воду, чтобы он побледнел, и подождала, пока он не поменяет цвет, прежде чем зачерпнуть его обратно. Она готовила острую и кислую куриную кровь. В семье не было маринованного перца чили, поэтому она использовала маринованные овощи, которые прислала ей бабушка по материнской линии. Нарезав овощи мелкими кубиками, она принялась резать сушеный перец чили. Она также нарезала имбирь тонкими полосками и разбила несколько головок чеснока, чтобы использовать их. Сиакао зачерпнула маленькую ложечку масла из кувшина и положила его на сковороду. Нарезанные кубиками маринованные овощи, сушеный перец чили, нарезанный соломкой имбирь и раздавленный чеснок были слегка обжарены в масле, чтобы подчеркнуть аромат. После этого куриную кровь слегка обжаривали в ароматизаторах. Важно было не пережарить куриную кровь, чтобы не испортить окончательную текстуру. У него был нежный вкус, почти как у тофу, но гораздо лучше, чем у тофу. Подумав немного, она приняла решение добавить немного уксуса, чтобы избавиться от рыбного запаха, а также соли и соевого соуса. После обжаривания всего, пока он не был хорошо перемешан, он был готов запекаться. Так вкусно пахнет. Маленький Шито бежал всю дорогу домой после покупки тофу. Он тяжело дышал, но продолжал вдыхать запах, и лицо его выражало жадность. Сиакао также приготовила суп из тофу и куриной крови. Белоснежный тофу плавал в верхней части бульона, и темно-красный цвет куриной крови был слабо виден. С добавлением мелко нарезанного зеленого лука зеленый цвет травы красиво контрастировал с другими цветами. Это был ароматный и визуально привлекательный суп. «Пора есть! Пора есть!» Маленький Шито нетерпеливо бросился к обеденному столу, но Сиакао оттащила его назад. «Не надо так торопиться. Пойдем со мной, я отдам немного еды тете Чжоу». Она намеренно добавляла дополнительную порцию к каждому блюду, чтобы хватило и на семью Чжоу. Маленький Шито надул губы и держал в руках пряную и кислую куриную кровь, пока шел он вдыхал запах еды. Сиакао рассмеялась и сказала: «Ты жадный котенок, будь осторожен, другие люди могут увидеть тебя таким. Какой позор!» Маленький Шито закрыл рот, улыбнулся и с большим трудом сумел сдержать свое желание и сказал: «Вторая сестра, кто бы мог подумать, что куриную кровь можно использовать для приготовления чего-то, что так хорошо пахнет. Когда наша семья забивала цыплят для еды, мы всегда выбрасывали кровь, какая потеря. Ах да, ты заставила маму вернуть внутренние органы цыпленка. Разве они не могут быть использованы для приготовления пищи?» «Ну конечно, ты достаточно храбрый, чтобы попробовать». Сиакао скосила на него глаза и слабо улыбнулась. Маленький Шито решительно кивнул головой и сказал: «Конечно, я достаточно храбр. Если вторая сестра сделает эти таким же вкусным, как куриная кровь, я буду это есть. Чего тут бояться?»